Ты плакала и говорила, что нас выгонят, вышлют на запад, что мы никогда не увидим ни дома моего отца, ни Хэмбри вообще. А потом, нагнав на меня страху, ты заговорила о младенце, который у меня появится. Земле, нашей земле, которую вновь отдадут нам, лошадях, которые тоже вновь останут нашими. В знак признательности мэра я получила от него лошадь, которая сама же помогала появиться на свет. Что я такого сделала, чтобы получить все то, что и так стало бы моим, если бы не потеря одной единственной бумажки? Что я такого сделала, чтобы он давал мне деньги? Что я такого сделала, кроме как пообещала потрахаться с ним, пока его 40-летняя жена будет спать за стенкой? «Так значит, ты хочешь денег?» – зловеще усмехнулась тетя Корт. «Хочешь денег, не так ли? Тогда ты их получишь. Бери их, храни, трать. Скорми свиньям, мне без разницы». Она бросилась к своему кошелю, висевшему на крючке у плиты. Начала в нем рыться. Но ее движения как-то сразу потеряли быстроту и убедительность. Слева от кухонной двери висело овальное зеркало. И в нем Сьюзан поймала отражение лица тети Корт. От увиденного, а на лице Кордели смешались ненависть, отвращение, алчность, Сьюзан стало нехорошо. «Не суетись, тетя. Вижу, как тяжело тебе расставаться с ними. Да я их и не возьму. Это грязные деньги». Тетя Корт повернулась к ней, разом забыв про кошель, замахала руками. «Никакой грязи здесь нет. Что ты несешь? Разве ты не знаешь, что некоторые величайшие женщины в истории становились наложницами? А сколько великих людей родились наложницы? Это не грязь». Сьюзан сорвала с плечиков красную шелковую блузу и потрясла перед собой. Материя облегла ее грудь, словно только и мечтала к ней припасть. «Тогда почему он присылает мне одежду, шлюх? Сьюзан!» Слезы брызнули из глаз Кордели. Сьюзан швырнула в нее блузу, как чуть раньше, долькой апельсина. Она упала на туфли Кордели. «Подними ее и носи сама, если она тебе так нравится. Можешь заодно раздвинуть перед ним ноги, если тебе того хочется». Сьюзан развернулась и выскочила за дверь. А вслед несся истерический крик Кордели. «Нельзя тебе выходить из дома с такими глупыми мыслями, Сьюзан. Глупые мысли ведут к глупым поступкам. А что-то менять уже поздно. Ты согласилась?» Она это знала. И как бы быстро не гнала пилона вдоль спуска, от своей судьбы Сьюзан убежать не могла. Она согласилась, и Пат Дельгадо мог ужаснуться принятому ее решению, но все равно сказал бы ей: «Ты дала слово, а слово надо держать. Тем, кто его не держит, прямая дорога в ад». Сьюзан придержала пилона, хотя тот еще совсем не выдохся. Оглянулась, увидела, что отмахала никак не меньше мили. Вновь снизила скорость. Пустила коня легким галопом, рысью. Наконец перешла на быстрый шаг. Глубоко вдохнула, шумно выдохнула. И впервые за утро отметила красоту начинающегося дня. Чайки, лениво кружащие в воздухе, высокая трава и цветы, цветы, цветы, васильки и люпин, флоксы и ее любимые нежные голубые незабудки. Со всех сторон доносились монотонное жужжание пчел. Звук этот успокаивал. Высокий прилив эмоций пошел на спад. Она смогла признаться себе, признать, а потом и озвучить причину своей нервозности. «Вил Диаборн». Она задрожала всем телом, едва ли эти слова сорвались с губ, хотя услышать ее могли только пчелы да пилон. Повторила их вновь, а потом резко поднесла к рту запястье и поцеловала там, где пульс бился под самой кожей. Движение это шокировало ее, потому что она не знала, что должно за этим последовать. Но еще больше шокировало другое. Вкус собственных кожи и пота мгновенно возбудил ее. Она почувствовала неодолимое желание остудиться, как уже остужала себя в постели после первой их встречи. Судя по ее состоянию, много времени на это бы не ушло. Но вместо этого Сьюзан прорычала любимую присказку отца: «Да пошли вы все!» и сплюнула мимо сапога. Именно Уилл Диаборн нес ответственность за то, что последние 3 недели перевернули всю ее жизнь. Уилл Диаборн с его синими глазами, шапкой темных волос, высокомерный, присвоивший себе право судить других. «Я могу быть благоразумным, Сэй. Что же касается порядочности, я изумлен, что вы знаете это слово. Всякий раз, когда она вспоминала его слова, кровь у нее закипала от злости и стыда. Больше от злости. Как он посмел судить ее? Он, выросший в роскоши, несомненно окруженный слугами, готовыми выполнить любую его причуду, не знающий недостатка ни в золоте, ни в серебре. То, что он хотел, он получал бесплатно, полагая, что иначе быть не может. Что этот мальчишка, а кто он такой, как не мальчишка, мог знать, какой кровью давалось ей это решение? Разве мистер Уолл Диаборн из Хэмпфилла мог понять, что выбора у нее практически не было? Что ее подвели к этому решению, как кошка-мать приносит расшалившегося котенка к коробке, где ему положено сидеть, за шкирку. Однако он не выходил у нее из головы. Она знала, в отличие от тети Корт, что именно он, невидимый, присутствовал в доме во время утренней ссоры. Знала она и кое-что еще. То самое, что могло бесконечно расстроить ее тетушку. Уилл Диаборн тоже не мог ее забыть. Примерно через неделю после званого обеда и тех ужасных слов, что бросил ей в лицо Диаборн, у дома, в котором жили Сьюзан и тетя Кордели, появились слабоумная служка из приюта путников, Шими, как все его называли. Он принес большой букет, в основном из луговых цветов, которые росли на спуске, с несколькими алыми вкраплениями диких роз. Широко улыбаясь, юноша отворил калитку, не дожидаясь приглашения войти. Сьюзан как раз подметала дорожку, а тетя Корделия возилась в саду. Последние дни они почитали за лучшее держаться друг от друга подальше. Сьюзан смотрела на приближающегося Шими с удивлением и ужасом, а над букетом сияла его улыбка. «Добрый день, Сьюзан Дельгадо, дочь Пата!» — радостно поздоровался Шими. «Я пришел к тебе с поручением, извиняюсь, если в чем-то помешал. Да, потому что я вечно всем мешаю, и знаю это не хуже других. Это тебе, вот!» «Сьюзан!» — раздался из-за угла голос тети Корт. Приближающийся голос. Сьюзан вроде бы... «Скрипнула калитка?» «Да, тетя», — ответила Сьюзан. «Черт бы побрал острый слух тети Корт». Сьюзан выхватила конверт, торчащий между флоксов и маргариток. Он тут же исчез в кармане ее платья. «Они от моего третьего лучшего друга», — пояснил Шими. «Теперь у меня трое разных друзей. Вот сколько». Он поднял два пальца, нахмурился, добавил еще один и вновь улыбнулся во весь рот. «Артур, Хит мой первый лучший друг». «Дик Стокуорт, мой второй лучший друг, мой третий лучший друг...» «Шшш!» — яростно прошипела Сьюзан. Отчего улыбка Шими сразу поблекла. «Ни слова о трех твоих друзьях». Кровь бросилась ей в лицо, раскрасив щеки, а потом ушла вниз, сначала на шею, потом в ноги. В прошедшие дни в Хэмбри много говорили о трех новых друзьях Шими. Собственно, не говорили ни о чем другом. Историю она слышала фантастически, но если они не соответствовали действительности... Почему варианты, которые излагали многочисленные свидетели, сходились только в мелких деталях? Сьюзан все еще пыталась прийти в себя, когда из-за угла выплыла тетя Кор. Увидев ее, Шими отступил на шаг. Недоумение на его лице сменилось растерянностью. Пчелиные укусы вызывали у Кордели аллергию. Поэтому от полей соломенного сомбреро до пола старого халата она закуталась в марлю, отчего стала похожа на призрак. Да еще держала в руке запачканный грязью секатор. Увидев букет, Корделия устремилась к нему с секатором наперевес. Подойдя к племяннице, сунула секатор за пояс, как показала Сьюзан с большой неохотой. Раздвинула марлю у лица. «Кто тебе их прислал?» «Не знаю, тетя». Голос Сьюзан звучал спокойно, а вот сердце билось отчаянно. «Этот молодой человек из гостиницы?» «Гостиницы!» — крикнул тетя Корт. «Он вроде бы не знает, кто его послал». Продолжила Сьюзан. Если бы только она могла избавиться от него. Полагаю, ты скажешь, он дурак. Да, я это знаю. Тетя Корт раздраженно глянула на Сьюзан, вновь повернулась к Шими. Глядя ему в лицо, прокричала. Кто прислал эти цветы? Молодой человек. Края марли, которые она недавно раздвинула, вновь сошлись перед ее лицом. Шими отступил еще на шаг. В его глазах застыл страх. Может, букет от кого-то из... «Дома на набережной? От мэра Торина? Скажи мне, и я дам тебе пенни!» У Сьюзан упало сердце. Она не сомневалась, что он скажет. У него не хватило бы мозгов, чтобы понять, какую беду он на нее навлечет. И на Уилла. Но Шими только покачал головой. «Не помню. У меня вместо мозгов опилки сои. Стэнли говорит, что я недоумок».